На следующий же день Пенкроф принялся за работу. Он не собирался строить шлюпку со шпангоутами и обшивкой, а хотел смастерить простую плоскодонку, чтобы спокойно плавать по реке Благодарения, особенно у ее истоков, где было мелко. Из кусков коры, соединенных друг с другом, должно было получиться легонькое суденышко. В случае необходимости его можно было бы перенести на руках. Пенкроф собирался сшить длинные полосы коры деревянными гвоздями, да так, чтобы лодка оказалась водонепроницаемой. Следовало выбрать деревья с гибкой и прочной корой. Ураган, пронесшийся недавно, свалил несколько хвойных деревьев. Они вполне годились для постройки суденышка. Деревья лежали на земле, и оставалось лишь одно — содрать со стволов кору. Но инструменты у наших колонистов были так несовершенны, что это и оказалось труднее всего. В конце концов, справились и с этим делом. Пока Пенкроф, не теряя ни минуты, работал под руководством инженера, Гедеон Спилет и Герберт тоже не сидели сложа руки. На них лежала обязанность снабжать провизией всю колонию. Журналист не мог налюбоваться Гербертом, который отлично стрелял из лука и метал копье. Юноша был отважен и хладнокровен, а эти качества можно назвать разумной смелостью. Оба товарища по охоте придерживались совета Сайреса Смита и не заходили дальше, чем за 2 мили от гранитного дворца. Но даже вблизи, не забираясь в чащу леса, они находили немало агути, кенгуру, пекари и всякой другой живности. С тех пор, как кончились холода, звери стали реже попадаться в западни. Зато кроличьи садки всегда были полны и могли бы прокормить всех поселенцев острова Линкольна. Часто во время охоты Герберт заводил разговор с Гедеон Спилетом о дробинке и о тех выводах, которые сделал инженер. Как-то, было это 26 октября, он сказал журналисту: «Не правда ли, мистер Спилет, просто не верится, что люди, потерпевшие кораблекрушение, если они в самом деле высадились на нашем острове, до сих пор не побывали вблизи гранитного дворца?» «Да, просто удивительно, если они еще здесь», — ответил журналист. «Но ничуть не удивительно, если их уже нет». «Значит, вы думаете, что их уже нет на острове?» — спросил Герберт. «Вероятно, нет, дружок. Ведь мы бы обнаружили людей, если бы они жили на острове». «Но раз им удалось отсюда выбраться, — заметил юноша, — значит, они не потерпели кораблекрушения». «Почему же, Герберт? Я назвал бы их, пожалуй, потерпевшими временное кораблекрушение. Вполне возможно, что ураган выбросил их на остров, не разбив судно, а когда ураган стих, они снова вышли в море». «Мне кажется, — заметил Герберт, — что мистер Смит не только не хочет, но даже опасается встретить людей на нашем острове». «Что правда, то правда», — ответил журналист. «Он считает, что в здешних водах могут плавать одни малайские пираты, а эти господа — сущие злодеи, их нужно остерегаться». «Но ведь не исключена возможность, — заметил Герберт, — что мы обнаружим на острове следы пребывания людей. И тогда решительно все поймем, не правда ли, мистер Спилет?» «Не отрицаю, дружок. Покинутый лагерь, потухший костер могут навести нас на след. Мы и будем искать, производить разведку». Так разговаривая, охотники зашли в ту часть леса, где протекала река Благодарения, и росли удивительно красивые деревья. Были тут и великаны, прекрасные хвойные деревья высотой почти в 200 футов. Жители Новой Зеландии называют их каури. «Знаете, что мне пришло в голову, мистер Спилет?» — сказал Герберт. «А не вскарабкаться ли на верхушку какого-нибудь каури? Оттуда мне удастся осмотреть довольно обширное пространство». «Мысль удачная», — ответил журналист. «Но доберешься ли ты до макушки такого исполина? А я попытаюсь». Ловкий и проворный юноша влез на нижние ветви, которые росли так, что подниматься по ним было очень удобно, и в несколько минут очутился на самой макушке каури, возвышавшейся над целым морем зеленых округлых вершин. Взгляду юноши открылась вся южная окраина острова, от мыса Коготь на юго-востоке до Змеиного мыса на юго-западе. На северо-западе возвышалась гора Франклина, заслонявшая горизонт.